А меня, старика, полагаете, не вышвыривают из седла, заставляя снимать этот фильмик? Хорошо еще звук не подложен. Все эти песенки, все эти сопли-вопли. А я не конь. Я поддать задом не могу. У меня зад для этого робкий. Не раз, знаете ли, поротый. Замолчал, отвалился на спинку кресла и засопел с присвистом в нос, не то заснув сразу, не то задыхаясь от ярости. На экране тем временем день сменился ночью, и луна поплыла по небу настоящая, но будто из фольги. Дувал, возле которого стояла Зульфия, тоже был настоящий. Этот эпизод снимали на натуре. Леонид хорошо помнил, как его снимали, но и дувал теперь показался ему не настоящим, а павильонным, не из остойчивой глины, а из тряской фанеры. Не верилось тут ни во что. Не было звука, но Зульфия раскрывала рот, она пела, и это вот, что девушка поет ночью, что пришла на свидание и поет, ничуть не страшась осуждения односельчан, это и было главной неправдой, делавшей ненастоящей даже настоящую луну. Зульфия попела недолго и стала слушать, что говорит ей молодой казак, жених ее подруги, которого коварная Зульфия решила влюбить в себя, просто так, забавы ради. Казак говорил, но не было звука, и было смешно смотреть, как дергается во все стороны его рот, и было ясно, что казак произносит какие-то совершенно невозможные для него слова, длинные, безжизненные, как холодные макароны. Трудно было узнать в Зульфие Марьям, куда одевалась в ней актриса, ее страсть к игре, так владевшая ею во всякую минуту жизни. Она увяла, ей было нестерпимо скучно. Она знала столько про любовь, что эта сценка удувала, это гримасничание про любовь, всего только вгоняла ее в сон. «Проснись», — говорила она себе, — «проснись, вспомни». И тогда ее лицо оживлялось на миг, но, оживляясь, все равно оставалось чужим, далеким этому фильму, жило собой в себе. Леонид вспомнил, как бился с ней в этом эпизоде Бурцев. Он умолял, он бронился, он сам показывал и казака, и Марьям. Препотешно выкидывал коленца. Марьям спала. Наконец старик подошел к ней и шепнул ей что-то на ухо, скорее всего, что-то уж такое соленое, что даже режиссеру не дано оглашать громким голосом. В режиссерском методе Бурцева эти словечки на ушко занимали не последнее место и часто помогали. Помогли и на сей раз. Марьям глянула на старика, бывало, приузив глаза, усмехнулась, развеселилась. И как только начался на экране этот дубль с повеселевшей, заигравшей Марьям, так стих в кресле перестал высвистывать носом Бурцев. Пробудился или отдышался, пойми его. «Это подойдет», — сказал он. Марьям играла, перебарщивая, уж очень завлекая. Никакой она сейчас не была сельской девушкой, а была городской потаскушкой, развязной и многоопытной. Марьям забавлялась. «Не то, не то», — громко сказал Денисов. И Леониду показалось, что он увидел в темноте, как Денисов болезненно поморщился. «Грубо! Ведь грубо же!» «Ничего, подойдет», — повторил Бурцев, и Леониду показалось, что он увидел лукавую его усмешечку. «Зритель это любит, мужчины такое любят, эпизод для мужской части рода человеческого». Старик, должно быть, перестал улыбаться, вновь засвистав носом. «Надо же мне было чем-то взбодрить этих лунатиков!» На экране замелькали кресты, цифры, пленка кончилась, в зале зажегся свет. «А впрочем, это еще черновик, черновик», — сказал Бурцев, быстро поднимаясь, так что качнулся весь ряд кресел. Он зашагал к выходу, решительно отмахиваясь рукой от каких-либо разговоров. «Конечно, только черновик», — обрадованно подхватил кто-то. Все столпились у дверей, торопясь выйти, чтобы отрешиться от увиденного, чтобы не затеялся разговор, чтобы можно было опять зажмуриться.